Глава 552. Почему вы не пришли? Патриарх на пути сюда! Патриарх точно спасет нас! Нужно еще немного продержаться! Гибель гуна племени поиска небесной мудрости наполнила сердца воинов отчаянием. Единственное, что не давало им окончательно обратиться в бегство – скорый приход патриарха. Они искренне верили, что патриарх Хуянь спасет их, ведь Хуянь Юньмин был их патриархом. Резня возобновилась с новой силой, звук сражения стоял просто невообразимый. Манхао был самым могущественным человеком на всем поле боя, ни один практик племени поиска небесной мудрости не решался приблизиться к нему. Ни один тотемный священный предок не хотел атаковать его. Куда бы он ни направился, враги в ужасе бросались в рассыпную. Наконец взгляд Манхао остановился на Джан Вэньцзо. Тот вздрогнул и без промедления бросился бежать. Его паническое бегство продлилось недолго. Манхао превратился в зеленый дым и черную луну и возник рядом с ним. «Я сдаюсь племени Золотого Ворона!» – закричал Джан Вэньцзу. Давящая на него аура Манхао была слишком сильна. В страхе, что Манхао может ему не поверить, он снял с себя всю защиту. «Я сдаюсь!» – пролепетал он. «Я избранный племени поиска небесной мудрости! Если я присоединюсь к племени Золотого Ворона, то дам тебе...» Не дав ему закончить, Манхао молниеносно схватил его за горло и сказал: «О, я помню тебя. Я видел тебя на стенах Черных Врат много лет назад». Джан Вэньцзу дрожал от страха. Хватка Манхао на его шее походила на железные тиски. В ответ на слова Манхао тот бодро закивал. «К сожалению, племени Золотого Ворона не нужны перебежчики», сказал Манхао и сжал пальцы сильнее. Джан Вэньцзу был избранным этого поколения племени поиска небесной мудрости. После 200 лет культивации он достиг начальной ступени стадии зарождения души. Но сейчас по его телу прошел спазм. Зарожденные душа и тело были полностью уничтожены. Манхао бросил тело вниз и обернулся. На данный момент у племени поиска небесной мудрости осталось около 10 тысяч воинов. От сотни практиков стадии зарождения души осталось только 20 человек. Из тотемных священных предков выжило всего 5. Племя поиска небесной мудрости можно было считать уничтоженным. Но пока был жив патриарх Хуянь, оно по-прежнему считалось великим племенем. Под предводительством верховного жреца остатки армии племени поиска небесной мудрости собрались вместе. Теперь уже они оказались в том же положении, что и племя Золотого Ворона днем ранее. Со всех сторон их окружили воины вражеского племени, сотни тысяч призраков и 7 морских гигантов. В самом центре армии племени поиска небесной мудрости стоял верховный жрец. С нескрываемой горечью он поднял посох над головой и силой вонзил его в землю. А потом, кашляя кровью, сел в позу лотоса и закричал. «Патриарх, почему вы не явились? Племя поиска небесной мудрости вот-вот будет уничтожено! Из 80 тысяч членов племени осталось всего 10 тысяч!» «Патриарх, почему? Ну почему вы не пришли к нам на помощь?» Во время его печальной тирады посох перед ним ударил в небо столбом белого света. Коснувшись красного барьера мастифа, он исчез. Но даже исчезнув, он с помощью особой техники линии крови пробился в мир снаружи. Он покрыл огромное расстояние и, наконец, достиг разума сидящего в позе лотоса патриарха Хуяня. Мэнхао уже просто наблюдал за всем этим с воздуха. Сверкая глазами, он взмахом руки вызвал 3 шипа погибели духа. Он послал свое божественное сознание в шипы, а потом с помощью силы мастифа стер находящиеся в них метки и заменил их своими. «То, что вы сделали племени Золотого Ворона...» — спокойно сказал он. «Манхао сделает с вами. Это справедливо!» С этими словами он подкинул один из черных шипов в воздухе, позволив тому увеличиться в размерах. Манхао взмахнул кистью, отчего шип наполовину ушел в землю внизу. Поле черного света окутало армию племени поиска небесной мудрости. Второй шип полетел в другую сторону и тоже вонзился в землю. В усилившемся поле черного света члены племени поиска небесной мудрости задрожали и начали усыхать. Третий шип погрузился в землю. Магическая формация шипов погибели духа полностью активировалась. Теперь армия племени поиска небесной мудрости оказалась схожей с племенем Золотого Ворона ситуации. Их плоть начала усыхать, а жизненная сила стремительно угасать. Дрожащие от страха люди в надежде смотрели на верховного жреца. Жрец же не сводил глаз с неба. Пока тело умирало, Его полный печали и безысходности голос вновь прозвучал в толпе. «Патриарх, спасите ваших людей! Патриарх, почему? Но почему вы не пришли? Неужто вы бросили нас?» Манхао молча наблюдал за всем с воздуха, а потом поднял глаза и задумчиво посмотрел на горизонт. Члены племени Золотого Ворона тоже молчали. Они не были кровожадными людьми, но отчаяние и безысходность на лицах практиков племени поиска небесной мудрости заставили их вспомнить о ситуации, в которой они сами находились совсем недавно. Если бы Манхао не подоспел вовремя, то они сейчас точно так же взывали бы к своему священному предку. Шло время. В поле черного света жизненная сила членов племени поиска небесной мудрости постепенно угасала, а сами они замертво падали на землю. С каждой смертью высвобожденная жизненная сила полностью исчезала в магической формации, постепенно превращаясь в белый ураган. Пока члены племени обращались в высохшие трупы, верховный жрец продолжал держаться. Сейчас его аура была как у человека, только что выбравшегося из могилы. Несмотря на это, он продолжал смотреть на небо, неустанно повторяя. «Патриарх, разве мы как-то ослушались вас? Патриарх, пожалуйста, ответьте! Ведь мы... Почему вы не пришли?» 1000, 3000, 5000 и, наконец, 10 000 членов племени превратились в высохшие трупы. Остались только практики стадии зарождения души и тотемные священные предки. Они дрожали и в отчаянии кричали, но их крики перекрыл горький смех верховного жреца. Помимо горечи и бессилия, в смехе старика звучала неприкрытая злость. «Патриарх, почему вы не пришли к нам на помощь?» Словно вторя ему, практики стадии зарождения души запрокинули головы и закричали в последний раз в своей жизни. «Почему вы не пришли?» Бум! От практиков стадии зарождения души в поле черного света не осталось ничего, кроме бездыханных тел. Тотемные священные предки тоже погибли. В живых остался только верховный жрец. До самого конца старик продолжал смеяться. Когда все погибли, белый ураган, парящий в центре поля черного света, трансформировался в белую жемчужину. Манхао подумал было, что жемчужина исчезнет, но она продолжала парить в воздухе. Наконец, один из членов племени Золотого Ворона осторожно подошел к ней и забрал с собой. Манхао нахмурился и посмотрел куда-то вдаль. «Что же ты задумал, патриарх Хуянь?» – размышлял он. Как вдруг по его телу пробежала дрожь. Заглянув в бездонную сумку, он обнаружил, что добытый им много лет назад в мире руин моста демонический дух сейчас сияет мягким светом. Свечение медленно усиливалось, а вместе с ним нарастала и сила притяжения. Глаза Манхао заблестели. Произведя в уме необходимые расчеты, он пришел к выводу, что момент открытия древнего мира бессмертного демона был совсем близок. «Патриарх Хуянь, мне плевать на твои хитрые планы. Наша с тобой схватка произойдет. «Хочешь ты того или нет?» Он повернулся к племени Золотого Ворона. Там стояли Большой Лохматик и Дикий Гигант. Взмахом руки он заставил Красный Барьер исчезнуть и вернул мастифа в изначальную форму. Приземлившись ему на голову, он посмотрел куда-то вдаль. Наконец он опустил глаза на притихших членов племени Золотого Ворона, которые взирали на него с нескрываемым восхищением и фанатизмом. Манхао сразу почувствовал исходящую от них необычайную силу веры. «Я собираюсь в племя поиска небесной мудрости. Что до вас? Вам нет нужды отправляться со мной». Сила веры кружила вокруг Манхао, превращаясь в иллюзорные образы, которые накладывались на его тело. Они медленно сливались с его культивацией таким невероятным способом, на который не была способна ни одна магическая техника. Манхао ободряюще улыбнулся большому лохматику, парящему в воздухе неподалеку. Тот негромко заскулил в ответ. Лианы тернового оплота раскачивались из стороны в сторону, словно наблюдая за своим бывшим хозяином. Манхао собрал всех погибших членов племени поиска небесной мудрости в сумку инь-янь и вместе с мастифом взмыл в небо. Позади него все члены племени сложили ладони и низко поклонились. Учень и Олин были среди них. Они с болью в сердце наблюдали за уходом Манхао. Учень наконец набрался храбрости заговорить. В отличие от остальных, он знал и уважал совершенно другого Манхао. «Священный предок! Господин! Вы еще вернетесь?» «Да», – прозвучал короткий ответ. Старики, которые участвовали в миграции вместе с Манхао, чувствовали непередаваемую грусть. Они знали, что пройдет еще много лет, прежде чем они вновь получат шанс увидеть его. Возможно, к тому времени их уже не будет в живых. С плеча стремительно летящего Мэнхао попугай и холодец посмотрели на чужеземного зверя, стоящего среди членов племени Золотого Ворона. У них тоже возникло предчувствие, что их следующая встреча состоится через сотни лет, а может и больше. Но тут попугай посмотрел на мастифа, и в его глазах вспыхнуло пламя страсти. Сообразив, о чем подумал попугай, холодец поёжился. Что-то почувствовав, мастиф с подозрением покосился на попугая. Тот лишь повернулся в полоборота и доброжелательно кивнул мастифу. Он невольно посмотрел на чужеземного зверя, оставшегося позади, и не удержался от вздоха. Тем временем, далеко от места событий, над пурпурным морем западной пустыни, в воздухе внезапно разверзлась дыра. Оттуда вышла красивая женщина в наряде из струящегося розового шелка. Выглядела она раздраженной. «Древний мир бессмертного демона открывается. Перемещающая сила усиливается. Внутрь попадут все, у кого есть демонические духи». Этой женщиной была Джисян. Скрипя зубами, она посмотрела на пурпурное море. «Мэнхао, отвязная стерва не забыла о тебе! А? Ты прекратил демоническую метаморфозу?» Она на секунду застыла, а потом ее брови взметнулись вверх от переполнившей ее радости. «Выходит, у тебя осталась капелька приличия. Ты все еще мой должник, не забывай!» Мило фыркнув, она расположилась в позе лотоса на ближайшем острове горе, где намеревалась дождаться полного открытия древнего мира бессмертного демона. В черных землях тоже имелись силы, которые заметили усиление перемещающей силы. Они тоже ждали.